«Тебя учили сражаться на дуэли, Розали Поттер?» — тихо спросил Волдеморт. Его красные глаза горели во тьме. Крази, как из прошлой жизни, пришло воспоминание о том, как она единственная из первокурсников поступила в дуэльный клуб, как очаровала Лиа своим упорством и нахальством, как пропускала занятия ради тренировок и засиживалась вечерами на школьном помосте, разучивая выпады для фехтования или сложные связки заклинаний. Она, Пикси его забери, ученица солнца и дуэлянтка, и чего-нибудь достоит. Рази, нацепив на себя маску хладнокровия, придерживая юбку, сделала перед ним идеально отточенный книгсон по всем правилам приветствия, в душе воя от того, что она не должна кланяться этому отродью, а должна кинуть в него самое мерзкое проклятие, чтобы он мучился до конца жизни. «Какие прелестные манеры у мисс Поттер», — сказал Волдеморт, слегка склонившись. «Видимо, Шармбатон не так безнадежен». Пожиратели смерти захохотали. Безгубый рот Волдеморта растянулся в улыбке. Рази стояла, выпрямившись и сжимая древко палочки. Она не позволит Волдеморту играть с ней, как кошка с мышью. Она не доставит ему перед смертью этого удовольствия. «Встань ко мне лицом, как настоящая волшебница», гордо выпрямившись, «как умер твой отец. А теперь, дуэль начинается». Волдеморт занес палочку, и прежде чем Рази успела что-либо сообразить, ее снова настигло заклятие Круциатус. Боль была настолько сильна, что, казалось, заслонила собой весь мир, так что она не могла даже понять, где находятся раскаленные добела ножи, пронзали каждый сантиметр кожи, голова готова была разлететься на куски от боли. Она кричала так громко, как никогда в жизни, и вдруг все прекратилось. Рази перекатилась на живот и с трудом поднялась на ноги. Она не могла унять дрожь, сотрясающую тело. Она попыталась сделать шаг и, шатаясь, врезалась в стену пожирателей смерти. Они со смехом оттолкнули ее к Волдеморту. «Маленькая передышка», — сказал Волдеморт. Щелки его ноздрей раздувались от возбуждения. «Маленькая пауза. Больно, правда, Розали? Ты ведь не хочешь, чтобы я сделал это снова?» Рази проглотила кровь от прикушенной губы и утерла подбородок. В этих безжалостных красных глазах она ясно прочла свою судьбу. Но плясать под дудку Волдеморта она не собирается. Она не подчинится ему, не станет молить о пощаде. Еще утром она думала, что убийца ее родителей мертв, но сейчас, понимая, что он возродился, она не допустит, чтобы жертва ее матери и отца канула в лету. «Катись ты в ад, бомбарда Максима!» Огромный красный луч выскочил из ее палочки, устремляясь к темному лорду. Заклинание было настолько сильное, что Поттер отбросило на траву, а палочка взлетела в воздух. Рази попыталась поймать ее, но не успела. Волдеморт отбил щитом ее заклинание, и оно вернулось к хозяйке. Палочка взорвалась в воздухе, рассыпаясь на мелкие щепки, и Поттер словно в замедленном темпе видела, как рушится ее жизнь, как исчезает ее первая палочка, незаменимая спутница, которая сделала из обычной девочки с тисовой улицы ученицу Шармбатона, дуэлянтку и солнышко Рази Поттер. У нее перехватило дыхание, а безграничная боль завладела каждой мышцей, она не могла пошевелиться и так и осталась сидеть на траве, бездумно смотря на остатки палочки. Она совершенно беспомощная и слабая сейчас. Рази подняла голову, Волдеморт приближался к ней и скалился в холодной, кровожадной улыбке. В его глазах она видела зеленый луч Авады, которому она не могла противостоять. Сейчас он убьет ее. Как я и говорил, второго удачного случая не повторится. Девочка, которая выжила, умрет сейчас. Ава. Пространство между ним и Поттер взорвалось травой, костями земли, грязи и гранита. Рази закрыла глаза, чувствуя, как треснули ее очки, а потом ее кто-то схватил за руку и дернул на себя. «Идем!» — вскричал ей запыхавшийся Невилл Лонгботтом, поднимая ее с колен. «Я видел, как ты колдовала бомбарду и сделал то же самое. Нам нужно к кубку». Рази молниеносно подскочила на ноги и бросилась за парнем в сторону большого голубовато-серого кубка. Она не знала, что это за вещи, ее не особо интересовало, но если ее спаситель прав, и это портал, то Рази больше не собиралась здесь оставаться. В спину им полетели заклинания. Режущее зацепило ее плечо, и Рази сжала зубы от боли. Еще одно попало Невиллу в ногу, и Рази подхватила его. Они упали прямо перед кубком. Рази в последний раз посмотрела на разгневанного Волдеморта, с палочки которого срывается зеленый луч Авады, и отрывисто прошептала, хватаясь за портал. Портус. Праздничные фанфары, заигравшие в честь появления победителя турнира трех волшебников 1994 года, смолкли, когда Флёр Делакур пронзительно закричала, бросившись в центр. Рази. Две фигуры, покрытые кровью, лежали у входа в лабиринт, оба вцепившиеся в кубок. Седрика Дидгари с ними не было. Рана на ее руке успела загноиться, поэтому спустя день ее отпаивали специальными зельями с сильным запахом полыни, а руку перебинтовали тугой повязкой. Рази, собиравшая себя по кускам после произошедшего, только слабо повернула голову, медленно моргая, когда мадам Олимпия зашла к ней в палату. Это был госпиталь Святого Мунга, и больничные стены палаты, в которых она лежала, были тусклые и холодные, а родных шармбатонских простыней с голубой вышивкой и ваз с цветами не хватало почти до ностальгии. Она не знала, почему думала о такой фигне, как вышивка, после того, как ее пытали и чуть не убили, но списывала на то, что так ее психика защищается от безумия. Она пережила встречу с Вальдемартом, темным лордом, убийцей ее родителей, и должна радоваться, что осталась жива и относительно здорова, но в душе что-то недостаточно в порядке, словно что-то хрупкое переломилось пополам, и Рази никак не могла понять, что с ней случилось. Она задумывалась по ночам, просыпалась со слезами, а сны у нее были темные и вязкие, словно она плавала в нефти. Ей было плохо до истеричных всхлипов и дрожащих пальцев, и Рази боялась кому-то сказать об этом состоянии. Она жила в таком состоянии у Дурсли долгие годы и почти смирилась с этим. Мало ли кто живет в постоянной тревоге, но попав в Шармбатон, поняла, что жизнь может быть прекрасной и интересной. Но сейчас, после событий на кладбище, она чувствовала, что ее снова выпнули к Дурслям. Рази провела в госпитале 3 дня, пусть ее раны и не были так фатальны, колдомедики решили понаблюдать за ее здоровьем дольше. Поттер жила эти 3 дня на бесконечном сне, кошмаре и бессмысленных догадках. Невилл Лонгботтом был в соседней палате, но она его не видела, хотя именно с ним ей очень хотелось поговорить. Она так и не поняла, как он попал на кладбище, почему турнирный кубок перенес его сюда и что было после того, как ее обессиленное тело коснулось поляны перед праздничными атрибутами. Она знала из тихих сплетен медсестер, что сейчас вся магическая Британия взбудоражена новостью о внезапном и шокирующем появлении избранной Розали Поттер, которую долгие годы никто не видел. Ежедневный пророк выпустил несколько статей по этому поводу, общий смысл которых сводился к почему Розали Поттер и Невилл Лонгботтом оказались вместе после финального испытания, что с ними произошло и где они сейчас. О Вальдемарте, конечно же, не говорилось. Еще Рази знала, что Сириуса Блэка освободили, и ей хотелось хохотать от нелепости ситуации. Человек, который сдал ее родителей Вальдемарту, теперь на свободе, как и его ужасающий хозяин. Еще она знала, что к ней пару раз заходил Альбус Дамблдор, директор Хогвартса, но мадам Максим попросила его не заходить к ее ученице, пока она не поправится. Сегодня колдомедики разрешили ей покинуть больницу, и мадам Максим навестила ее. Рази пыталась справиться с запутанными, буйными волосами перед зеркалом, и, когда директриса вошла, Поттер повернулась к ней и легко кивнула. Она не хотела делать перед ней реверанс, но видела Элиза, мадам Олимпия его заслуживала, как никто. Только она заботилась о ней после случившегося. «Здравствуй, милая, как ты себя чувствуешь?» Под глазами мадам залегли морщины, а прежде загорелое, одухотворенное лицо побледнело. Она выглядела уставшей. «Хорошо, спасибо», просто ответила Рази, даже не зная, какой вопрос из своего огромного списка проблем задать первым. «Я снова вернусь к Дурслям, пожалуйста, нет». В ее голосе отчетливо слышались умоляющие нотки. Раньше Рази стала бы презирать себя за такое поведение, но сейчас от нее ничего не осталось. Она не могла больше терпеть Private Drive. Мадам Максим посмотрела на нее глазами-блюдцами, полными жалости и сострадания. «Я не хочу к ним возвращаться. Пожалуйста, мадам, позвольте остаться в Шармбатоне. Клянусь, я не буду мешать, даже готова помогать эльфам, только пожалуйста». Рази была готова встать перед ней на колени, если бы это спасло ее от удушающей перспективы остаться в Англии. «Рази», — тяжело вздохнула мадам, — «я разговаривала с представителями британского правительства о том, что произошло. Я знаю, они допрашивали тебя, и ты сказала, что Вальдемарт вернулся, это так». Рази расширила глаза. «Они ей не верят? Боже, они не видели, в каком состоянии она перед ними появилась. А вы думаете, я решила пошутить, и руки себе порезала из-за шутки, и в лабиринт попала просто так? Не язви, Розали, я верю тебе и понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Да ну, и поэтому я пришла к решению, что для безопасности Шармбатона, если Волдеморт на самом деле вернулся, ты должна остаться в Хогвартсе. К тому же мистер Дамблдор настоял на этом. Героиня должна продолжить обучение в Англии. Общественность уже знает о произошедшем, и нам будет не так легко скрыть твое местонахождение. Мир Рози Поттер разбился на тысячи мелких частей. Вы делаете это для безопасности Академии или потому что кто-то с верхушки министерства вам приказал? Мадам, вы же обещали моей бабушке. Мадам Максим отвела от нее взгляд. Прости, милая, но с нового учебного года ты студентка школы чародейства и волшебства Хогвартс. Примечание к части. Дорогие мои читатели, поздравляю всех с Новым годом и новым десятилетием. Надеюсь, что этот год будет самым прекрасным в вашей жизни, фиолетовое сердце. Данная глава, к сожалению, последняя в этом году, и я на самом деле хотела бы писать быстрее, потому что в данный момент 40 глава, это ровно середина моей работы. Но я постараюсь в новом году работать усерднее и выкладывать новые главы чаще. Всем большое спасибо, что оставались моими читателями все это время. Вы чудесные. И Пурплиёу, фиолетовое сердце. Глава 41. Спаси меня, Рози, что произошло? То, что говорят, это правда. Ты на самом деле встретилась с Волдемортом и билась с ним? Ты не вернешься в Академию? Я не понимаю, Розочка, почему ты мне не пишешь? У тебя ведь не отобрали Гарри и не закрыли в чулане? Я знаю, как отвратительно ты себя чувствуешь, но прошу, напиши мне и расскажи обо всем. Я ведь всегда с тобой. Я измучилась переживать. Прошу, ответь мне. Помнишь тот день, когда мы встретились? Ты была маленькой, худенькой, забитой девочкой с горящими восхищением глазами. Я помню, каким взглядом ты смотрела на волшебников и волшебство, и я всегда поражалась этому. Я всегда жила в окружении волшебников, и видеть тебя, такую удивительную и крутую, было настоящим чудом для меня. Я всегда гордилась, что ты стала моей подругой, и мне было наплевать на все грязные слова Дафни и остальных про твою репутацию, родителей, темную магию. Я знаю тебя 4 года, мы вместе росли, я наблюдала, как у тебя меняются вкусы, как ты злишься, боишься, делаешь ошибки, нарушаешь правила и доводишь до инфаркта Гарпию. Поэтому я и прошу вспомнить нашу первую встречу. Я не отвернулась от тебя тогда, не отвернусь и сейчас. Ты мне как сестра, Ро, не игнорируй меня, не игнорируй девчонок, не позволяй этому дерьму сломать тебя. Ты же сильная, Тема, твоя Камилла. 25 дней и 10 зубочисток. 25 дней она провела в доме номер 4 на Тисовой улице, сжигаемая одиночеством, скорбью, непониманием, отрицанием и злостью. Еще неделя, и это будет считаться самым долгим ее пребыванием в чистилище за последние 4 года. Еще немного, совсем капля на сахарную ложку терпения Поттер, и она растает, взорвется песчинками и упадет на кристально чистый пол тетушки Петуньи. Идея собрать сумки, взять у родственников несколько десятков фунтов на проезд и отправиться магловским поездом в Париж притягивала ее все сильнее с каждой секундой, и иногда Рози ловила себя на том, что смотрит на фотографии Монпарнаса или скульптур Академии и плачет. Каждое чертово событие, что произошло с ней, ударило в самую душу, оставило шрам, который залечивался медленно и с невероятной болью. Рози пережила все стадии за эти 15 дней. В одно утро она проснулась, взглянула на старую фотографию Камиллы на пляже и четко решила, что все произошедшее было сном. Пожалуй, это было самым хорошим обманом, что случался в ее жизни. Тогда она улыбнулась, рассмеялась с надрывом и сказала сама себе: «Никто не умирал, я все еще студентка Шармбатона, Волдемарт мертв». Принятие пришло с сумерками и истерикой, на которую сбежались родственники и пригрозили, что отправят в психушку, если она не прекратит выть по ночам в подушку. Злость пришла моментально. Вообще Поттер всегда казалось, что гнев и обида постоянно жили в ней, таились в каждом уголке. Это был ее пресловутый грех, за который отправляли на пятый круг ада. Рози жила с ней всегда. Она злилась на Дадли, на Дурсли, на учителей и глупых детей, которые не хотели с ней дружить, на взрослых, которые ей не помогали, на Дафни и Алекса, Гарпию, Волдеморта. Она настолько пустила корни в ее сердце, что Рози просто не обратила на это внимания, когда скидывала в приступе ярости книги со стола или пинала стены, желая выразить всю свою боль от смерти родителей, ситуации на кладбище и отчисления из Шармбатона. Третьим к ней пришел Торг, и она отправила письмо мадам Олимпии, чтобы она аннулировала свои дурацкие слова и приняла ее в Шарм-Батон. Она не могла жить без Академии, которая стала ее домом, ее духовным и физическим убежищем. Как ей теперь выживать, если у нее забрали все – дом, друзей, увлечения, общество, в котором она привыкла существовать? Она ведь больше никогда не увидит вишневые сады, с которыми связано столько воспоминаний, лабиринты, мраморные статуи, величие архитектуры Академии, целую сеть ниточек имен, на которой было ее собственное имя и бабушки. Дария и Карлус хотели, чтобы она была в безопасности. Но сможет ли она выжить в Хогвартсе? Кто-нибудь может быть в безопасности в этой проклятой школе, которая выпустила Волдеморта? Мадам Максим прислала ей вежливый отказ, и с тех пор она перестала плакать. Стадия депрессии длилась долго и тяжело. Рози чувствовала себя заживо погребенной в Суррии, среди идеально подстриженных роз и газонных площадок, однотипных домиков и удушающей серости комнаты, которую украшали только фотографии друзей. Рози Поттер долгими днями лежала на кровати и смотрела в потолок, не ощущая в себе сил элементарно подняться и поесть. Все казалось ей настолько бессмысленным и глупым, что ей хотелось уснуть навсегда, чтобы не чувствовать этой тянущей боли в груди. Ни одна рана, ни одно проклятие не заставляли ее чувствовать себя настолько никчемной и бесполезной, как сейчас. Ей присылали письма, на которые она не отвечала, и ей было бесконечно совестно за это, но она не могла пересилить себя. По ночам ей снились кошмары с кладбища, где Волдеморт раз за разом пытал ее, а потом убивал, и Рози просыпалась с криком на губах и зеленью перед глазами. Дурсли ее благоразумно не трогали. Наверное, считали, что она совсем чокнулась, и решили не беспокоить. Принятие пришло к ней в какой-то извращенной форме. Ближе к концу июля она проснулась с осознанием того, что если она еще один день пролежит в кровати, жалея себя, то Волдеморт найдет ее и закончит то, что начал, а Рози будет беспомощна перед ним. Ей нужно было что-то делать, чтобы жить, чтобы заполнить хоть уголок болящей души. 10 поломанных зубочисток. Рози скорчилась на полу и сжала пальцами волосы от безысходности. 10 зубочисток она пыталась заколдовать, прежде чем хоть одна немного надломилась. Каждая песчинка магии, что была в ее теле, кричала о том, что нужна палочка, и Рози была готова взвыть. Она чувствовала себя маглой, той самой заурядной девочкой с Тисовой, которой была вечность назад. Без магии она была никем, но ее любимая, родная, самая лучшая палочка, которая была с ней с самого первого дня, сломалась в тот ужасный день, и ее остатки все еще лежали у могильного памятника. Раньше, когда она приезжала на каникулы, то колдовала ей беспрестанно, запрет на колдовство французской палочкой в Англии не работал. У Рози всегда была защита, от Дурсли в том числе, но сейчас она чувствовала себя слабачкой, которая ничего не может сделать. Она старалась вызвать хоть что-нибудь, поэтому как первокурсница трудилась над зубочистками, но успех был ужасным. У нее ничего не получалось, да еще и был шанс, что стихийную магию засечет министерство. Шрамы на руках назойливо заныли, и Рози в который раз сменила повязки. Рана на плече, полученная в самом конце, почти зажила, но на предплечье она кровила, кажется, каждую секунду, и Рози ничего не могла с этим поделать. Лекари сказали ей, что это темная магия, следы от которой могут остаться с ней на всю жизнь. Рваные шрамы, которые уродовали ее тело. Рози пыталась себя убедить, что ничего страшного в этом нет, но все равно неосознанно натягивала рукава кардиганов и водолазок до костяшек. Рози еще раз втянула в себя воздух и медленно выдохнула, стараясь успокоить тело. Рядом валялись книжки по невербальной магии, которые абсолютно ей не помогали. Ей не хватало сил, чтобы направить свою магию на объект и не разнести при этом полдома. Поттер открыла глаза и долго, не моргая, смотрела на зубочистку, стараясь представить заклинание как поток песчинок, собравшихся в одну линию и направленную на объект. В теле чувствовалось напряжение, тихое рычание магии, но она не выплескивалась наружу, ничего кроме злости и разочарования она не чувствовала. Святая Лиза, она не может защитить себя без магии, она абсолютно беспомощна и слаба. Гнев забурлил в венах, и Рози отбросила от себя книжки и деревянные объекты испытания. Сегодня придут полкисы, раздался за дверью звонкий голос тетки Петунии. Рози скорчилась и склонила голову на колени, пытаясь раствориться. Петуния обычно не заходила к ней без надобности и разговаривала через дверь, так что иногда она не общалась с людьми целую неделю и потихоньку сходила с ума. «Оденься и спустись на ужин в 7 часов, Рози хотелось послать тетушку Петунью, Мардж, ее тупую собаку и вообще весь мир, но она только скривила губы и неизвестно кому кивнула. «Зачем это все? Зачем эти лживые и неискренние ужины, где все врут и подлизываются друг к другу? Неужели они видят смысл жизни в этом притворстве? Почему Дадли, который издевался над людьми, имел счастливую семью, а ей достались могильные камни и шрамы на руках? Хай, Рози, как ты? Все хорошо? Я очень надеюсь, что у тебя все хорошо. Ты выбросила из головы плохие воспоминания и сейчас радуешься лету, и поэтому нам не пишешь. Камилла недавно мне написала о слухах, которые окружают Англию и тебя. В США сейчас об этом пишут в газетах желтой прессы, и мама сказала мне не верить в это, поэтому жду, когда ты мне ответишь, что же с тобой произошло. Конечно, этот темный лорд не мог восстать из мертвых, потому что, очевидно, некромантия запрещена, и я сомневаюсь, что мертвецы умеют колдовать, дышать и думать, поэтому я подумала, что может эта террористическая организация пожирателей снова решила напасть и они выбрали себе нового лидера. Скажи, что это не так, скажи, что ты просто скорбишь по родителям. Так или иначе, давай поговорим об этом осенью, когда ты вернешься в академию. Клара М. Картер. Днем, если не спала и не занималась самобичеванием рядом с книжками по чарам, сотворить которые она не могла, Рози Поттер бродила по Литл-Уингингу, стараясь найти что-нибудь интересное в этом совершенно обычном городишке. Амарит как-то говорила ей, что обычных вещей не существует и в каждой можно найти свой уникальный отпечаток, если открыть самое сердце для нового. Рози не хотела открыть свое сердце Литл-Уингингу, поэтому понимала, что иногда они с Амарит были разными. Мягкий, успокаивающий голос подруги еще звучал в ее голове, и Рози с содроганием боялась того момента, когда голос ее подруг исчезнет из ее памяти. Слова из писем подруг вселяли в нее надежду, и она была им безумно благодарна, что они не забывают ее и беспокоятся, но какое-то внутреннее напряжение не покидало ее. Как она могла рассказать им обо всем, о Волдеморте и случае на кладбище, что она чуть не умерла, хотя ее всегда считали самой сильной, что ее палочка разрушена, а в Шермбатон она больше не вернется. Рози четко понимала, что девочки знают Розали Поттер, как веселую задиристую волшебницу, которая любит дуэли и попадать в приключения, но понравится ли им такая Рози слабая и потерпевшая поражение? Поттер не смогла бы посмотреть им в глаза и увидеть жалость и разочарование, хотя она хотела быть сильной ради них. Клара писала ей, что хочет поговорить обо всем осенью, когда они встретятся в Шермбатоне, но они не встретятся, она теперь не скоро сможет приехать во Францию, страну, в которой она почувствовала себя любимой. В Англии же она потеряла все. Ржавые качели на площадке скрипели, желтая краска осыпалась и местами виднелся рыжеватый металл. Рози не спеша раскачивалась, вспоминая, как 4 года назад сидела здесь вместе с соседской девчонкой, пока не пришел Дадли с друзьями и не заставил ее побегать. Тогда она в первый раз увидела волшебницу. Как удивительно это тогда было. Она до сих пор помнила мельчайшую деталь того дня. Твердая кора ивы, сбитое дыхание, мерзкая улыбка Дадли, ее нелепые детские шутки, заклинания, заставившие Дадли все забыть, длинные бусы на шее мадам Бая, ее неповторимая аура человека, в котором магия текла с рождения. Рози прикусила губу, стараясь подавить вздох. Небо над Литл-Уингингом стемнело и нарастал ветер, сухая трава кружилась в воздухе и слегка ощущался запах озона, предвестника скорой грозы. Дети на карусели прекратили кататься, их бдительные мамочки увели их домой. Рози осталась одна на площадке, с тоской отмечая, что она никогда не знала, каково это, когда о тебе заботится родная мать. Перед глазами мелькнуло безжизненное лицо Лили Поттер. На горизонте показалась мощная фигура Дадли и его тонкокосных друзей-варваров. Рози даже не удивилась тому, что все повторяется второй раз, а невезение сыплется на нее, как из рога изобилия. Рука по привычке полезла в карман широких брюк, но палочки там не оказалось. Поттер. Голос Дадли был капельку визжащим, и Рози в детстве издевалась над ним за это. Но в подростковом возрасте его высокие ноты приобрели какое-то противное глухое звучание. Дурсль. В ответ кивнула Рози, приподнимая брови. С качелей она вставать отказалась, решив, что Дадли не придет в голову избивать 14-летнюю девчонку-волшебницу, как он делал это в детстве. Его друзья, все как один похожие на кротов, засмеялась. Над чем, Рози не знала. Может, над толстыми щеками Дадли. «У-у-у-у, она такая грубая», – прошепелявил Пирс Палкис, родители которого придут к Дурслям сегодня вечером. Рози уже представила, как будет тренироваться весь вечер левитировать им куски торта на голову. «Мамочка не учила тебя хорошим манерам, а? Разве ты не должна поклониться своему кузену, в доме которого ты живешь? Шрама голове», – съехидничал Дадли. Рози недоуменно на него посмотрела, что за бред он несет, а в лицо ему дать вместо поклона она не должна. «Придурок невоспитанный, тебе-то откуда знать о хороших манерах?» «Выучил, пока кидался камнями в машины или отбирал завтраки у детей». Лицо Дадли побагровело. Не ему ей рассказывать о хороших манерах. Друзья Дадли притихли. Напряжение, и так существовавшее с незапамятных времен, накалилось еще сильнее. Рози практически могла почувствовать, как злится Дадли, и удивляться, что хоть в чем-то они похожи. «А, я забыл же, у тебя ведь нет мамочки, Поттер, ты ведь совсем одна», — оскалился Дурсль, и его друзья подошли ближе, почти окружая качелю, на которой она сидела. Звоночек тревоги затрещал в ее голове, и Поттер быстро осмотрелась. Поблизости не было ничего, чем бы она могла обороняться, а путь назад закрыт кирпичной стеной. Она попробовала сконцентрироваться на магии, но почувствовала только едва заметное шевеление. Она все еще была нестабильная. Она бы сказала, что слова кузена ее задели, если бы он не говорил это каждый год. За 25 дней она уже поняла, что окончательно стала сиротой. «Ты ведь чокнутая, Поттер. Кричишь ночами постоянно, зовешь кого-то. Кто такой Алекс? Твой парень? Как мне его жалко». Только одно упоминание об Алексе разожгло в ней такой огонь, который не вызывало ни одно грязное или обидное слово. Она так долго пыталась спрятать сильную, отчаянную, кровавую боль от расставания с ним, что просто не могла слышать, как его красивое имя произносит эта свинья. Она ударила его кулаком в щеку. «Не смей произносить его имя». Она скучала по Алексу. Очень сильно, невыносимо. Ей нужно было до слез обнять его, чтобы он утешил ее, чтобы укрыл от всех неприятностей и сказал, что она переживет все неприятности. Конечно, удар получился не сильным. Рози невысокого роста, поэтому, чтобы достать до шкафа подобного Дадли, ей пришлось подпрыгнуть, и она растеряла большую часть силы. Но Дадли все равно отшатнулся, ошеломленно смотря на нее своими поросячьими глазками. Рози сжала несколько раз кулак, стараясь унять боль в предплечье, где рана так и не зажила. Кровь выступила на рукаве толстовки. Рози заторможена, словно в одном из своих снов, посмотрела на алую жидкость. «Да, Шармбатон научил меня чему угодно, но не тому, что леди не бьют людей. Как хорошо, что здесь нет Амарит, перед которой бы Поттер умерла со стыда. Думаешь, это сойдет тебе с рук? Твоей деревяшки больше с тобой нет», — прижимая ладонь к носу, прогнусавил Дадли, скались. Рози поняла, что не учла только одного. Их было больше, и когда они обступили ее, словно гиены, она не могла выбраться. «Мелкая стерва», — запищал тонким голоском Пирс Палкис, приближаясь к ней и занося руку для удара. Его друзья также обступили ее, и Рози, в панике, выставила вперед руку, чтобы защититься. Но ожидаемого удара не последовало, а вместо этого девушка почувствовала острое прикосновение ветра к щеке. Она открыла глаза, и песок, несмотря на очки, тут же попал ей в глаза. Рози зажмурилась, закрывая глаза руками, по щекам полились слезы, и Рози попыталась убрать песок, но вызвала раздражение. Рядом с ней банда Дадли верещала, и Рози сквозь песчаную дымку смогла увидеть, как Дадли и его друзья разбежались в разные стороны, и на лицах их было написано огромное потрясение вперемешку с ужасом. «Ненормальная, ты же говорил, что она слабачка, бежим». Рози оглянулась и пораженно ахнула. Песок с детской площадки взметнулся вверх, и Поттер оказалась в самом эпицентре песчаного тайфуна, поднявшегося над ней почти на фут. Земля, ветки и сухая трава крутилась в воздухе, застревая у нее в волосах и забиваясь в потрепанные кеды. Это она создала, это стихийная магия, но она не чувствовала в себе никакой магии. Через секунду тайфун стих, песок упал на земь, всколыхнув траву и качели, и Рози увидела, как покрылись бежевым слоем сиденья карусели. Рози стояла, не дыша, пытаясь понять, откуда же взялась эта магия. Сердце гулко билось в груди, в крови еще играли остатки адреналина. Рози оглянулась на дорогу и заметила едва уловимый блеск в воздухе, который тут же исчез, напоминавший, как исчезаешь под мантией-невидимкой среди пустого коридора. Поттер нахмурилась. Неужели за ней наблюдают? Здесь кто-то есть? Вы под дезиллюминационными чарами? Тишина. Так они и ответили тебе, Рози. Наверное, она уже совсем сошла с ума со своими психозом и подозрительностью. Рози Поттер развернулась, вышла с площадки и направилась обратно на Тисовую улицу, пытаясь придумать отмазку, почему она не хочет спускаться на праздничный ужин. В воздухе на секунду мелькнула фигура с ярко-розовыми волосами, а потом исчезла. «Милый Рози Лили Поттер, посмотри на ночное небо, Рози, и глубоко вдохни. Там наверху миллиарды звезд, маленьких крошечных светящих шаров, которые напоминают рассыпанные алмазы. Они так далеко, что мы никогда не сможем их достать, но разве кто-то по этому поводу расстраивается? Помнишь, что ты мне ответила, когда я спросила у тебя, почему ты так любишь смотреть на звезды и мечтать? Ты сказала, что чувствуешь себя свободной, как звезда, которая парит где-то далеко и совершенно ни о чем не заботится. Раньше я не понимала этой позиции, но сейчас я хочу, чтобы ты стала звездой и отпустила все плохое, что накопилось в тебе за этот месяц. Я все знаю. Мама была в министерстве и рассказала мне обо всем, что с тобой произошло. Я ревела, когда узнала об этом. Я представляю, как ревела ты, и даже не могу представить, что ты сейчас чувствуешь. Никто не заслуживает такой боли, которую ты перенесла, и я не понимаю, за что магия посылает тебе такие испытания. То, что они исключили тебя из Шармбатона, несправедливо. Ты ведь выросла в этой академии, я знаю, что ты считаешь Шармбатон домом, который у тебя забрали, и мне хочется реветь от этой новости. Мы столько всего с вами пережили в этих стенах не для того, чтобы это так закончилось. Многие из моих однокурсников думают, что ты бесстрашная, непоколебимая Розали Поттер, которая ничего не боится и никем не дорожит, что ты холодная и жестокая, но я помню, как ты протянула мне руку помощи, когда от меня все отвернулись, как предложила дружбу, хотя я не нравилась твоим друзьям. Ты никогда меня не осуждала за мою трусость и слабость, и всегда улыбалась, даже если я не могла наколдовать простую Элохомору. Ты приходила на мои выступления и репетиции, защищала перед Дафни и обсуждала каждую статью из Parimedics Fashion, хотя тебе это не нравится. У тебя доброе сердце, Розали Поттер, даже если ты и хочешь казаться злой ведьмой, которой не бывает больно. Это нормально, быть мягкой и чуткой. Это нормально, позволять себе чувствовать. Прошу, не забывай про свое сердце, не дай ему очерстветь. Скоро встретимся, маппетит Росетти. Не забывай мне писать. Амарет Твен. Роуз, я долго думал над этим письмом. Я начинал десятки раз, пачкал бумагу чернилами и выкидывал ее, потому что ни одно предложение не могло описать ту боль, что чувствую, когда слышу о произошедшем с тобой. Я и сейчас не знаю, смогу ли я правильно изложить свои мысли. Наверное, я не должен был отпускать тебя в Англию, видя, каким взглядом ты смотрела, когда мы покидали Шармбатон. Не знаю, чувствовала ли ты в тот момент, что все разрушится и ты больше не вернешься сюда, что последнее, что между нами будет, это прощальный поцелуй и обещание, которые мы оба не смогли сдержать. Твои грустные глаза до сих пор в моей памяти, и я бы хотел, чтобы эта боль произошла со мной, я бы забрал ее у тебя, будь у меня такая возможность. Единственное, что я хочу, это чтобы ты была счастлива, чтобы смеялась, наблюдая за утками в пруду, любовалась статуями Амура и Психеи в саду, чтобы тебе было спокойно в моих объятиях, чтобы ты наслаждалась каждым поцелуем и забыла о своем прошлом, которое держит тебя в своих когтях. Ты знала, что у тебя появляется ямочка, когда ты нежно улыбаешься, смотря на падающие лепестки роз, и думаешь, что тебя никто не видит. Я никогда не говорил тебе, но я в первый раз загляделся на тебя в тот момент. Ты была самой красивой девочкой на свете. И еще прекраснее ты была с кувшинкой на голове, мокрая истиной на щеках, когда мы вместе свалились в фонтан. Я не должен был этого вспоминать. Ты расстроишься, но тем не менее я хочу, чтобы ты знала это. Ты дорога мне, ты нужна мне, Рози Поттер. С темным прошлым, страхами и недостатками, милыми ямочками и любовью к приключениям и тайной страстью к разговорам со змеями. Я не хотел, чтобы это письмо тебя расстроило. Моей целью было напомнить тебе, что я тебя люблю, и никто тебя не бросал, если ты это себе надумала. Я не собираюсь с тобой расставаться только потому, что между нами 343 километра, даже не думай. Не плачь, потому что твои родители не хотели бы, чтобы ты плакала, Возьми себя в руки и с улыбкой переступи порог новой школы, будь без тест. Я знаю, что ты можешь. Не игнорируй мои письма, пожалуйста. Я собираюсь писать тебе каждую неделю. Имя Роуси. Алекс. Рози Поттер. Холодно. Руки, скрытые только легкой белой тканью водолазки, покрылись мурашками, а пальцы краснели и дрожали. Рози дышала на них горячим воздухом и ругалась на себя, что в порыве злости не захватила куртку. Письмо, аккуратно сложенное, чтобы не помялось, было завернуто в шарф, и даже несмотря на холод, Рози не хотела его разворачивать, чтобы не столкнуться лишний раз со знакомым почерком родных ей людей. Впервые за несколько недель духоты, несмотря на предостережение магловских синоптиков, пошел дождь, и Рози выбежала из дома именно в тот момент, когда последние капли упали на изголодавшиеся по влаге листья кустарников. Вымощенные камнем тротуары потемнели, а в маленьких ямках образовались лужи. Рози бежала, не замечая этого, и теперь ее и так старые кроссовки совсем превратились в ветошь. Ткань намокла и порвалась, носки покрылись грязью, а шнурки развязались. Поттер, стараясь сдержать злые слезы, завязала их и присела на тротуар, совершенно не заботясь о том, что промокнет. Хуже этот день уже не станет. Презрительные слова дядюшки и мистера Палкисса все еще повторялись в ее голове, как на сломанной пластинке. Когда ваша сиротка возвращается обратно в свой интернат, в том году ее уже здесь не было, ее выгнали, так что в новую школу она пойдет позже. Какой позор, Вернон, мне жаль тебя. Рози вздохнула и посмотрела на небо. Стояла глубокая ночь, и небо напоминало ее любимые пищи и чернила из французской деревеньки. Казалось, еще один полутон, и небосвод станет черным. Бриллиантовые звезды тускло сверкали, сероватые облака медленно проплывали мимо, а полумесяц освещал крыши домов. Черепица блестела, качались в разные стороны флюгеры, блестела трава газонов, и каждый угол, каждое очертание приобрело идеальную резкость, словно сделанное из пластика. Совершенно неживое, мертвое и тихое, но тем не менее хоть немного спокойное. Рози предпочла холодную улицу мерзкой теплой гостиной Дурсли. Сирота. В каждом их слове так и сквозило: «Ты нам не нужна, убирайся отсюда». Рози была бы рада убраться куда подальше, но у нее нет палочки, а без нее она не может получить деньги в банке, да и магический мир Англии она совсем не знает. Банк мог находиться в их магическом квартале, но как до туда добраться, она не знала. Единственное, что ей сказала мадам Олимпия, это ждать, когда за ней придет кто-нибудь из Хогвартса в августе, но Поттер претила это пожирающее ожидание. Ее словно постепенно затягивало в пустоту. Поттер достала из шарфа письмо Алекса, еще раз прочитала его, нежно улыбаясь на некоторых фразах, аккуратно провела пальцем по буквам, стараясь не оставить влажного следа, и тихо заплакала, позволяя выразить накопившиеся эмоции. Письма девочек в надушенных конвертах лежали рядом, и Рози прижала их к груди. Все они написали, что скучают по ней, что ждут ее, что она нужна им. Дурсли ненавидели ее, но друзьям она была нужна, и только это держало ее, заставляло верить в лучшее в людях. Рози снова посмотрела на небо. «Посмотри на ночное небо, Рози, и глубоко вдохни. Помнишь, что ты мне ответила, когда я спросила у тебя, почему ты так любишь смотреть на звезды и мечтать? Ты сказала, что чувствуешь себя свободной, как звезда, которая парит где-то далеко и совершенно ни о чем не заботится». Сделала глубокий вдох. Одна из звезд, совсем тусклая, вдруг ярко вспыхнула, а потом упала. Рози зажмурилась и загадала желание. «Пусть рядом со мной появится человек, которому я буду нужна. Пожалуйста, пусть найдется хоть один родственник, который будет любить меня». На улице стояла тишина. Рози усмехнулась собственной глупости и опустила голову на колени, поджимая их под себя. Какая глупость! Она не знала, сколько там просидела, роняя слезы и жалея себя, пока каждый участок кожи не замерз и ее не начало трясти от холода. Рози попытался согреть себя, растирая покрасневшую кожу, но в этот момент в кустах что-то зашевелилось. Рози обернулась, замерла, настороженно посматривая на живую изгородь, где едва заметно шевелились листья, и заметила два ярко-желтых глаза, внимательно наблюдавших за ней. Дыхание сперло. Это просто кошка, одно из тех странных созданий мадам Фиг, или Волдеморт прислал к ней оборотня, чтобы окончательно убить ее. Листва еще сильнее зашевелилась, и Рози увидела, кто же так долго наблюдал за ней. Огромная черная фигура лохматой собаки высунулась из кустов, фыркая. Серебряные, словно у волшебного создания, Глаза поглядывали на нее с необычным для собаки внимательным проблеском, уши стояли торчком и на них налип репей, черная шерсть слиплась, и Рози удалось разглядеть вертящийся туда-сюда хвост. Рози хотела бы испугаться такой большой и ободранной собаки, но то ли вина недавней истерики, то ли просто упадок сил, но Рози ничего не почувствовала к этой собаке, кроме жалости и странного единения. «Ты тоже один, сирота, как и я?» – тихо спросила она, не надеясь на ответ от животного. Клара бы сказала, что это грим, предвестник смерти, но Рози не верила в это. Кого еще она могла потерять? Девочки и Алекс далеко и в безопасности, так что волноваться можно только о себе. Тем более иногда собака, это только собака, пусть и бездомная. Черный колли, а Рози показалось, что это именно колли, взмахнул хвостом, тихо тявкнул и мягко подошел к ней, внимательно рассматривая ее, а потом прилег рядом с ней, опуская голову ей на колени. Рози приняла это за утвердительный ответ, и со спокойной душой стала убирать колючки, листья и репей из его шерсти. Она у него была твердая, словно годами не чесанная, но сам пес тихо сопел, скребясь лапами, и Рози против воли улыбнулась. Она всегда любила собак, но в детстве, конечно же, никто не позволил завести ей щенка, поэтому сейчас этот бездомный пес затронул что-то личное в ее сердце. Поттер даже не боялась, что у собаки бешенство, потому что тогда он бы уже покусал ее. Может, на вид он и страшный, но сейчас у нее на коленях лежал милый и добродушный пес, которому в эту холодную, сырую ночь тоже было одиноко. Рози запустила пальцы в шерсть и осторожно почесала его, вызывая у пса фырканье, которое Рози приняла за благодарность. «Если тебя отмыть, ты будешь красавчиком», — с улыбкой сказала она ему. Пес удивленно навострил уши, приподнял голову и посмотрел на нее сверкающими глазами, высунув язык. Рози тихо рассмеялась, поражаясь мимике собаки. «Он словно все понимает», — подумала она. «Ладно, ты и сейчас неплох». Пес лизнул ее ладонь. «О, святая магия», — хихикнула Рози. «Знать бы, как тебя зовут. У тебя есть имя?» Пес громко тявкнул. «Хэймэм, что-то вроде Джонни или Тоби», — предположила она, продолжая гладить колли. Он приятно согревал ее озябшие ноги, а тихий стук сердца успокаивал. Рози вдруг почувствовала необычное успокоение, словно она просто вышла на прогулку с собственной собакой из дома. Пес фыркнул, посмотрев на нее, как на идиотку, и ударил лапой по тротуару. Рози притворно нахмурилась. Не такие уж и ужасные имена. Что, что-то более изысканное. Вроде Оскара. Пес удрученно поджал хвост, покачав головой. Кристофер, Бенедикт, Люцифер. Пес насмешливо заскулил. Небо пестрило звездами, и Рози решила назвать первую попавшуюся. Орион, и в этот момент он замер, прижавшись к ней сильнее, и замолчал, даже его пушистый хвост прекратил биться по земле. Рози поняла, что близка к ответу. А может, этот пес просто знал кого-то с именем Орион, поэтому так реагирует. «Тебя зовут Орион?» Пес не отозвался. Рози тяжело вздохнула, осматривая холодную и пустую улицу, и притянула пса к себе. Она была уверена, что ему сейчас была нужна поддержка так же, как и ей. Ладонь опустила ему на лоб и ласково погладила. «Тогда буду называть тебя скитальцем. Мы оба с тобой не знаем, где наш дом». Она болезненно улыбнулась ему, и на секунду увидела в его глазах настоящий человеческий проблеск боли. «Но когда-нибудь мы его найдем. Бестест, пхе бест оф пхе бест, лучшая из лучших», английский сленг. Один Мерлин знает, откуда Алекс его узнал. Глава 42. Черный дом. Примечание к части. Здравствуйте, дорогие читатели, знаю, что эту главу я задержала больше обычного, но это объясняется тем, что я буквально продумывала каждую мысль и действие Рози при встрече с Сириусом и Орденом, а это довольно тяжелый процесс, учитывая то, что Рози уже совсем другой персонаж, и ее характер не во всем похож на Гарри. А еще я наконец-то подобрала эстетику главных персонажей, так то если хотите посмотреть, как выглядят главные герои, можете заглянуть. Рози и Камилла, https://imgurcom5ksipavr, Клара и Амарет, https://imgurcom7n5zqzq, Алекс и Дафни, https://imgurcom1t2hdg, Дракотианот, https://imgurcom5mzet, Невилл, Луна и Джинни, https://imgurcom3sh11ek, Рон и Гермиона, https://imgurcom2c. Электрический свет ламп медовым молоком заливал пространство кухни, когда Рози всерьез начала беспокоиться, где же ее родственники? Сегодня утром она была выдернута из грез осторожным стуком в дверь. Ее утренний распорядок состоял из бесконечных всматриваний в веселые колдографии подруг, которые дурачились, смеялись, шутили на солнечных пляжах Барселоны или в цветущих садах Шарм-Батона. Перечитанных тысячу раз учебников про чарам, темной и белой магии, а в последние дни к этому еще и добавились воспоминания о том черном одиноком гриме. Рози как раз переоделась в легкое желтое платье, купленное Камилой, и пыталась расчесать волосы, как заявилась тетка Петуния и в приказном тоне выдавила с явной неохотой, что Рози остается одна в доме до вечера, так как Дурсли выиграли какой-то приз за лучшую лужайку. Тетя так светилась от гордости, словно это не Рози вкалывала в прополки грядок. Напоследок добросердечный дядюшка дал ей огромное количество работ по дому, которые Рози без палочки выполняла почти до самого вечера. Когда реферат по блокирующим ритуалам, задание на лето, которое месье Арна никогда не проверит, был готов, ужин съеден, а на столе стояла полупустая чашка чая, в дверь постучали. Рози, пусть и недолюбливающая Дурсли и искренне считавшая их неадекватными, с облегчением поспешила к дверям, но, открыв дверь, увидела не Дурсли. Небольшая компания странно одетых людей с метлами никак не могла быть Дурслями. Рози замерла и внимательно посмотрела на близстоящего хмурого мужчину. Его обезображенное лицо с шрамами вместо носа, большим искусственным глазом с голубой радужкой, сжатыми в кривую линию тонкими губами напомнило Рози жертву доктора Франкенштейна из романа Мэри Шелли. За ним стояла низенькая девушка с пурпурными волосами, облаченная в темную мантию с поднятой вверх палочкой. Поттер с удивлением и легким умилением посмотрела на ее волосы, потому что 100% видела такой цвет на одной из самодельных юбок Амарит. Рядом с ними стояли два пожилых волшебника и смуглая черноволосая дама. Рози приметила за ними высокого мужчину в потрепанном выцветшем пиджаке с бледными шрамами на лице. В его ярких голубых глазах можно было прочесть потрясение, которое в первые секунды встречи читалось и у Поттер в глазах. И кто это? Рози очень сомневалась, что к Дурслям могли нагрянуть такие гости. Вытерпеть племянницу, ведьму, это еще ладно, но целую толпу. Рози нащупала стоящий в подставке зонт и покрепче его сжала, расправив плечи. Если это та опасность, по поводу которой ее предупреждала мадам Олимпия, то Поттер успеет ударить хотя бы одного из них и убежать в комнату, где лежала мантия-невидимка. «Добрый вечер», — холодно произнесла она, и французская «Р» невольно провибрировала в ее голосе. Пожилые мужчины озадаченно переглянулись. «Вы к мистеру и миссис Дурсль? Боюсь, их нет дома». Пурпурноволосая ведьма откашлялась и ткнула обезображенного мужчину локтем в бок. Рози показалось это ужасной фамильярностью по отношению к волшебнику в два раза старше тебя. Ха, удивительно, как крепко въелся в нее этикет мадам Руссо, если она помнит такое. «Мы пришли забрать мисс Розали Поттер», — строго и коротко проговорил волшебник, рассматривая своим искусственным глазом Поттер, «в безопасное место. Мы могли бы ее увидеть», — Рози скептически приподняла брови. «Что, кто они такие и в какое безопасное место хотят увезти? Поттер их точно видит первый раз в жизни. А если это пожиратели смерти?» Вальдемарт отправил их, чтобы добить ее, хотя мадам Максим бездоказательно утверждала, что пока она в доме тетки, ни один пожиратель ее не найдет. Глупость чистой воды. Она 4 года прожила в разных городах и семьях, и никто к ней не пришел. Зонт пришлось сжать до боли в костяшках. «Вы уже увидели ее. Я Розали Поттер», стараясь сохранить голос твердым, ответила девушка. «Но ни в какое безопасное место я с вами не пойду. КХМ, это ты, Рози». Вдруг сипло проговорил потрепанный мужчина, делая шаг ближе. От удивления, что он позвал ее по сокращенному имени, которое никто, кроме близких, не знал, Рози молниеносно сжала зонт и наставила на него. Голубые глаза мужчины слегка расширились, а потом он едва заметно улыбнулся, отчего шрамы на его лице побледнели и растянулись. «Кто вы такой?» – настороженно прошипела она, готовая в любой момент ударить его. Месье Арна не для того обучал ее 4 года, чтобы она умерла на пороге дома Дурсли. Странные волшебники замерли, шокированные наставленным на них зонтом, и не сразу сообразили, что к чему. Обезображенный, хмурый мужчина заинтересованно глянул на нее своим искусственным глазом, а потом, к удивлению Рози, довольно хохотнул. Рози с вызовом приподняла бровь, недовольная, что над ней смеются. Все остальные молчали. «Хорошая реакция», — проскрипел хмурый мужчина. «А у вас плохие манеры», — парировала Поттер, вы так и не назвались, Рози. Потрепанный мужчина выступил вперед. Рози с облегчением заметила, что палочка у него убрана в карман длинного пиджака. Зонт же она не опустила. «Меня зовут Ремус Люпин, ты меня не помнишь, я друг был другом твоих родителей». Рука ее дрогнула. Ремус Люпин, она уже слышала это имя. В мыслях цветастым всполохом сразу же закружились воспоминания из Шармбатона, когда она, счастливая, возвращалась с дуэли с Алексом, и незнакомая сова принесла ей письмо, адресованное Ремусом Люпином и «Сириус Блэк». Тихо выдохнула она себе под нос. Он был знаком с Сириусом Блэком, предателем. Рози вскинула на Люпина горящий непониманием взгляд. Это и есть тот самый человек, который хотел с ней встретиться, который уверял ее, что является другом ее родителей, обещал ей безопасность, а потом, когда Рози осмелилась поверить ему, ничего не ответил и оставил с подорванным доверием, в результате которого Рози в очередной раз убедилась, что Сириус Блэк и его друзья просто очередные предатели. Рози уже почти забыла об этом инциденте, потому что потом на нее свалилась куча проблем, в которых она погрязла, словно в зыбучих песках. Она до сих не была уверена, что смогла выбраться из них, потому что иногда чувствовала, как песок горечи забивается в легкие и мешает ей дышать. По тяжелому взгляду Ремуса Люпина она поняла, что он помнит о том письме. Поэтому его слова «был другом твоих родителей» вызывали у нее почти сардонический хохот. «А почему я должна вам верить?» Она задала этот вопрос всем, но смотрела только на Ремуса Люпина, пронзительно и высокомерно, чтобы он понял, что она имела в виду. «Хочет пойти по второму кругу, а где же тогда Сириус Блэк?» «Прячется у них за спинами, чтобы выскочить и припечатать ей авадой прямо в лоб?» «Впервые вас вижу, месье, если бы вы были другом моей семьи, то удосужились бы хоть раз со мной встретиться». Ремус Люпин, имя такое странное, отдавалось латиницей и римскими мифами на языке, который был предполагаемым другом ее родителей, стыдливо опустил глаза и покраснел, точно ребенок. Его и так иссушенное жизненными тяготами лицо приобрело еще более страдальческое выражение. Ее иногда чересчур мягкое сердце дрогнуло от такой реакции месье Люпина и, помня заветы Шармбатона о доброте и справедливости, она опустила зонтик и окинула хмурым строгим взглядом разношерстную компанию странных магов. Те в ответ продолжили обескураженно, удивленно и неловко на нее коситься. Рози цокнула языком. Верх неприличия так на нее смотреть и ничего не говорить. «Что ж, кроме как пробраться в дом моих родственников и отвезти меня в безопасное место, другие причины вашего появления были?» — спросила она, понизив голос, и краем глаза заметила, как миссис Фикт поглядывает на них из окна соседнего дома. Вот ведь старая пронырливая кошатница. Мрачная тишина, наступившая после ее ответа, рассеялась, и обезображенный мужчина ступил вперед, почти переступая порог, язычным басистым голосом ответил: «Боюсь, забрать вас, мисс Поттер, единственная цель нашего визита. Альбус Дамблдор скоро прибудет сюда и все вам объяснит. Разве в Шармбатоне вам не сказали, что вы теперь учитесь в Хогвартсе?» Рози нахмурила лоб. Альбус Дамблдор, тот самый директор Хогвартса, о котором неоднозначно отзывалась мадам Олимпия, должен сейчас прибыть в ее, Розали Поттер, дом, чтобы объяснить это странное появление магов у ее порога в конце июля. Звучало как бред сумасшедшего, и Рози не собиралась им доверять. «Мадам Максим сказала мне, что в конце августа ко мне придет заместитель директора и лично отведет на ХММ, кривую, косую аллею, а 1 сентября в 10 часов пополудни я отправлюсь в Хогвартс на поезде с платформы 9¾ на вокзале Кингс-Кросс. А кто вы такие, я не знаю», — настойчиво продолжала она. «Или я чего-то не понимаю, и в Хогвартс забирает большая толпа волшебников в конце июля». Рози саркастично хмыкнула. «Интересная система». Черноволосая дама с острыми чертами лица вспыхнула и оскорбленно на нее посмотрела. Рози с вызовом посмотрела в ответ. «Не грубите нам, юная леди. Мы пришли, чтобы спасти вас от пожирателей смерти. Тот, кого нельзя называть, вернулся, и вашей жизни угрожает огромная опасность, а вы упираетесь, как нерадивая Эммелина», — выкрикнули остальные, нервно поглядывая на Рози. Та слегка склонила голову и растянула губы в черствую улыбку, глаза на секунду остекленели от ужаса, который ей пришлось пережить на том кладбище, где Волдеморт обрел тело и пытался убить ее, где она вместе с Невиллом Лонгботтомом задыхалась от боли, и никого рядом не было, кроме темных фигур пожирателей, сливавшихся в одно море черных ворон. «Если сюда придет Волдеморт, вряд ли вы мне поможете», — Железно отчеканила она и потянулась к дверной ручке, намереваясь закрыть дверь за этими сумасшедшими и забыть об этом разговоре, как об очередном кошмаре. Будто бы они смогут его остановить, если бы Вальдемар хотел, он бы давно уже и камня не оставил от этого дома. А разузнала, что он может вернуться, ведь алая пелена на месте в его глазах была яркая, как огни костра на фестивале лаванды. Заслышав имя Вальдемарта, некоторые волшебники судорожно подавились воздухом, и только обезображенный человек и Ремус Люпин стойко продолжали смотреть на нее, не дрогнувши. Рози попыталась захлопнуть дверь. «Мисс Поттер, позвольте нам зайти в дом и дождаться директора Дамблдора. Он вам все объяснит. Спрашиваю второй раз, почему я должна вам доверять? Потому что вы хотите знать правду, Розали», прошелестел мягкий ровный голос незнакомого волшебника, и группа людей расступилась перед ним, словно волны Красного моря перед Моисеем. Взору Рози предстал высокий седовласый маг в длинной ярко-сиреневой мантии в серебряных звездах и со спокойной, и даже несколько воодушевленной, улыбкой. У Рози перехватило дыхание только от одного взгляда на такого величественного волшебника, от которого веяло аурой силы и мощи. Такой она не ощущала даже у месье Эрна. Рози могла поклясться, что перед ней стоял очень сильный колдун, превосходящий Вальдемарта. Но больше всего ее поразили его мудрые глаза небесного оттенка, совсем такие же, как у Алекса. Взгляд серьезный и любопытный, проникающий под кости и выуживающий все секреты. Так вот как выглядит Альбус Дамблдор, победитель Гриндевальда и директор Хогвартса. О своих родителях, Вальдемарте, Сириусе Блэке. Рози тяжело вздохнула и нервно убрала прядь волос за ухо. Неизгладимое первое впечатление, которое произвел на нее Дамблдор, было удивительным. Смотря на него, так и хотелось верить всем его словам. Но ведь она впервые в жизни его видит. Подозрительность, живущая в ней с рождения, крикливо требовала выгнать их, но любопытство и стремление узнать хоть что-нибудь о родителях, проклятом Блэке и Вальдемарте пересилило ее, и она отступила в сторону, давая волшебникам пройти. В конце концов, мадам Олимпия бы предупредила ее, что Альбусу Дамблдору нельзя доверять. Кухня встретила их тихим шумом дикторов ББЦ, вещавших о вечерних новостях, остывшим чаем и гнетущей тишиной. Рози, напряженная и сжатая, аккуратно присела на стул. Остальные маги неуютно расположились по пространству кухни, и Рози заметила, как странно на нее поглядывали низенький волшебник в цветастом пиджаке и ведьма с волосами цвета лаванды. Поттер поймала ее взгляд, и с удивлением заметила, как та ей подмигивает. «Что это?» – спросила Рози, заметив, как Альбус Дамблдор левитирует по воздуху странные приборы, отдаленно напоминающие сферы с воткнутыми в них спицами. Рози надеялась, что это не какие-то запрещенные артефакты, которые погрузят ее в летаргический сон или что-то вроде того. «Ох, ничего особенного, всего лишь мое личное изобретение», – с улыбкой ответил ей Дамблдор, внимательно на нее поглядывая. Работал он так медленно и четко, словно никуда не торопился и не чувствовал атмосферы всеобщей паники, когда, казалось, все могло взорваться от напряжения. «Что оно делает? Я и сам точно не знаю». Рози непонимающе на него воззрилась, а потом вспомнила учеников Луны, которые тоже с кипящими безумием глазами что-то конструировали, а потом не могли понять, что они создали, и изучали свое изобретение, словно новый вид животных. «У нее парень такой», поэтому Поттер не стала удивляться. «Что за безопасное место? Штаб-квартира, которую нельзя обнаружить, там ты будешь в безопасности. Поскольку твои родственники маглы, они в любой момент могут оказаться в опасности, поэтому как директор школы, в которой ты будешь учиться, я решил, что тебе будет спокойнее жить в окружении волшебников. И мы отправимся туда, как только прибор, странная штука на кухонном столе мелко задрожала, даст добро на отправление». У Рози был 1001 вопрос по поводу короткой речи месье Дамблдора. Родственники маглы в опасности, он что, пытается давить на ее чувство жалости и жертвенности, то есть до этого целый месяц и 13 лет никого не интересовало, что они в опасности, и что за штаб-квартира, где она находится, и какое название у нее, к чему-то же она должна принадлежать. Они правда думают, что Рози будет безоговорочно им доверять и смотреть сквозь розовые очки. Вы всех учеников, которые попали в опасную ситуацию, отвозите в штаб-квартиру, или только мне выпала такая честь? Иронично отозвалась она, опираясь на спинку стула. Она прекрасно знала ответ на свой вопрос, но хотела увидеть, как выкрутится директор ее новой школы. Другие ученики, не национальные героини. Ты же девочка, которая выжила, которая, причем, видела Вальдемарта, отозвался обезображенный мужчина. В тусклом свете его светлая шевелюра приобрела седые оттенки. Рози перевела на него взгляд. Волшебник сидел за кухонным столом и потягивал содержимое своей фляжки, и Рози очень сомневалась, что там был яблочный сок или вода. Его волшебный глаз вращался во все стороны, разглядывая многочисленные кухонные приспособления Дурслей, и иногда его сканирующий взгляд мимолетно задерживался на Рози. Такую пристальную оценку она в последний раз ощущала, только когда предстала впервые перед директрисой Шармбатона и Гарпией. «Это Аластер Грюм, Рози», — представил его Римус Люпин. «Не называйте меня Рози, я вас не знаю», — тут же отозвалась она. «Я думала, что национальный герой — Невилл Лонгботтом. Если мне не изменяет память, на кладбище он тоже был. Ты знаешь о нем?» — спросил помрачневший Люпин. Скорее всего, ему не понравилось, что Рози на него огрызнулась. «Я помню его», — сглотнув, ответила она. «А еще я умею читать». В ежедневном пророке писали про него. Если бы Рози могла, она бы приманила палочкой все копии статей, которые ей давала мадам долгие годы. О, она знала каждую про Невилла и его избранность. Альбус Дамблдор вздохнул и внимательно посмотрел на нее, глаза блеснули за стеклами очков половинок. Его чудо-прибор перестал жужжать и теперь покоился грудой металла на столе. Рози поняла, что это значит, что они получили добро на отправление. «Ты читала ежедневный пророк?» — вклинился темнокожий лысый волшебник в синей мантии. Рози кивнула. «Но все, что там пишут, сплошная». «Тише, Нимфодора», — добродушно прервал волшебницу месье Дамблдор, не сводя взгляда с Рози. Та немного стушевалась. «Что такого плохого в ежедневном пророке? Разве она не права? Боюсь, сейчас нет времени объяснять, кто из вас на самом деле избранный. Рози, мы должны отправиться в штаб-квартиру как можно быстрее. Скоро прибудут твои опекуны, а я не думаю, что они захотят встретиться с группой волшебников. Твои родители хотели бы, чтобы ты отправилась с нами». Рози побледнела при упоминании родителей. «Откуда вы знаете, что они хотели бы?» «Потому что они состояли в нашем ордене, Рози». «Состояли в ордене? Но почему тогда об этом никто не упоминал? Как мы будем добираться? Куда? Ладно, не спрашиваю, но как?» Поинтересовалась Рози, осмелившаяся поверить этим незнакомцам. Конечно, она ни на грамм не купилась на их внешность добропорядочных магов какого-то там ордена, который хочет ее спасти. Хотели бы, не оставили бы у Дурсли, а так их помощь Рози и медного французского кната не стоила. Но то, что ее родители состояли в этом ордене, немного поколебало ее подозрительность. Да и к тому же месье Дамблдор, директор Хогвартса, не станет же он ее убивать. Если Рози правильно помнила слова Вальдемарта на кладбище, Дамблдор был его врагом, а все враги этого монстра – друзья Рози. «Мы на метлах», – ответил Люпин, осторожно на нее поглядывая, словно Рози, как бешеная мантикора, могла в любой момент перегрызть им глотку. «Это единственный способ остаться нам незамеченными, а ты аппарируешь с директором Дамблдором. До того, чтобы аппарировать самой, ты еще не доросла. Летучий порох исключается, камины под их наблюдением, а если мы самовольно соорудим портал, это будет стоить нам не только наших жизней».